Зал для гуляний размером не уступал футбольному полю, а высоты был такой, что вечером, задрав голову, ты не видел потолка. Огромные арка-образные окна были украшены разноцветными аппликациями и бумажными снежинками, где-то вверху горели десятки бездымных ярких огоньков, свешивались мишура и блестящие дождики, в центре стояла гигантская елка, а на противоположном от главного входа конце зала была устроена на возвышенности большая, задрапированная ярко-красными тканями сцена. Я с любопытством смотрел, как прибывшая по такому случаю группа народной самодеятельности устанавливала на сцене музыкальное оборудование. Представляете, будут песни и танцы. Мне даже захотелось посмотреть, какого шороху наведет эта банда, похожая на местный аналог Aerosmith, при помощи лютней, волынок, барабанов и флейт. Парни были потлатыми, в пестрых нарядах, и на первый взгляд не дураки выпить. Значит, настоящие рокеры. Доводилось мне однажды слышать, как на баянах тяжелый металл наяривали. Вечером поглядим, на что способны эти волосатики. Между елкой и сценой было отведено место для танцев. Наверняка с этой же сцены директор школы будет толкать праздничную речь. Интересно, сможет ли он переплюнуть по части брехни одного вождя, из года в год обещающего привести одну далекую страну к благополучию и процветанию? «Профессор, а вы будете на вечернем празденстве?» Ко мне резвой рысью подкатил вездесущий Седрик. Как всегда он возник словно из воздуха и едва не сбил меня с ног. «Обязательно», — я важно кивнул и по-приятельски подмигнул четверокласснику. «Подобное зрелище я ни за что не пропущу, а то», захлебываясь от восторга, затараторил мальчишка. Его голубые глаза горели восторгом. «Обещают магический салют, кучу подарков, танцы, представление по чаролету вокруг новогодней елки». Я обернулся и окинул взглядом пушистое дерево, уходящее макушкой под потолок. А что, размеры зала вполне позволяли закрутить тут элементы высшего пилотажа на потеху публики. Наверняка личные ученики Элорика Юнкерса постараются. Надеюсь, хоть взрывать ничего не планируется. Я усмехнулся. От меня не ускользнул хитрый, пронырливый вид Седрика. С подобных ему сорванцов станется поджечь и саму елочку. «Салюты точно будут», — твердо пообещал школьник, будто был назначен ответственным за их проведение. «Постарайтесь ничего не пропустить, профессор, здесь можешь даже не сомневаться». Убивая последние минуты перед началом праздничного застолья, я шатался из зала в зал, расточая дежурные улыбки и приветствуя знакомых. Складывалось впечатление, что Дуплус словно избегает меня. Издалека поздоровавшись со мной представительным кивком главы всей планеты, он важно двинулся в противоположном направлении, сопровождаемый Мерлински, Шмондис и Простатусом. Я, в свою очередь, тоже не будучи сильно настроенным на общение, помахал замершей подле елки Мари Фьючер. Учительница предсказаний несколько рассеянно помахала мне в ответ, улыбаясь своим сокровенным мыслям. Черт ее знает, что у нее в голове, и почему она примкнула к директору. Хотя, судя по всему, она была из породы ведомых, и просто следовало мнению большинства. А жаль, я зашел в банкетный зал, где уже все было готово. От заваленных вкусностями столов было не отвести глаз, а стулья и лавки были отодвинуты в ожидании пирующих. Я поднялся выше и занял место с краю за длинным преподавательским столом. Тяжело сопя, рядом со мной бухнулся на заскрипевшем под его весом стул Якоб Тварина. «Уже пора бы червячка заморить», — проворчал он, окидывая плотоядным взором ароматные блюда. «Ты сегодня сухой, что ли, дружище?» «Как язвенник», — подтвердил я, глядя на часы. «Уже почти 12. Скоро начнется застолье». «Ничего подозрительно не заметил?» Тварина пожал могучими плечами. «Да все так же, как из года в год. Разве только елка на этот раз подкачала?» «Подкачала?» Я изумленно посмотрел на невозмутимого бородача. Тот, ухмыляясь, потянулся за бутылкой вина. «Мне кажется, что ты зазря паникуешь, Геральт», — шепнул он, наклоняясь ко мне. «Я с утра пораньше обошел загоны с животными. Даже самые чуткие и беспокойные еще спали. А по поведению зверей можно о многом рассказать. Расслабься, ничего сегодня не случится. Дуплус не совсем идиот, чтобы затевать какую-то провокацию на празднике на глазах сотен учеников. Не забывай, что ближе к вечеру прибудут из совета попечителей и представители магического совета. Важные люди соберутся. Кто будет рисковать в такой ситуации?» Я, молча наблюдая, как в зал начали вбегать первые ученики и, весело переговариваясь, рассаживаться за столами, пробурчал. «Не забывай, что одному человеку в школе уж точно на все начхать с высокой скалы. Этот ни перед чем не остановится. Мы так и не знаем его настоящих мотивов», — еще тише сказал Якоб, отпивая из кубка. «Зачем ему ссать в общий компот? Они все заодно и будут действовать сообща и наверняка, и уж точно не сегодня. Вот это меня и смущает», — пробормотал я. «Его политическая принадлежность. У меня такое чувство, что мы упускаем что-то очень важное, что-то мы не знаем». Тварина, покосившись на прошедшего мимо него Дурикуса, сказал: «Единственный, у кого можно было спросить, уже давно мертв, Геральт». Я молча кивнул, и тут же вздрогнул, озаренный очередной гениальной идеей. «Верно, ублюдок Злобнус мертв, кремирован и почти забыт, но возможно ли вызвать его дух? Как я уже убедился, в этом волшебном мире порой случается так, что души умерших не хотят уходить в загробный край. Так, может, и призрак Злобнуса околачивается где-то поблизости. А почему бы и нет? Я давно уже был готов поверить, что здесь порой происходят настолько невероятные вещи, что выглядят сказочными только на первый взгляд. Вот вы где». Рядом с нами уселся Герман Бухальц, такой же трезвый, как и я, и серьезней, чем кардинал Ришелье на приеме у короля. «Уже почти все в сборе. Дуплус поджидает кого-то из важных гостей. Как только прибудут, так и начнется пир». Тварина выразительно посмотрел на меня, мол, вот видишь, а ты тут панику разводишь. Я же в тот момент думал о вызове мертвых и некромантии. Явно не новогодние мыслишки. Да еще и наверняка из раздела запрещенных заклинаний, за практику которых уж точно можно обеспечить себе досрочное пребывание в гостеприимных стенах железного черепа. Мои то, гляжу, все в полном составе подтянулись, спеша сменить тему разговора из-за появления множества лишних ушей, сказал я. Ученики из пресловутой группы неудачников, возбужденно смеясь и перешучиваясь, занимали свои места. Люциус Торчил, Блумквист, Станкевич, Поппинс, Рамси Грубус. Насколько видел, пришли действительно все. Не было только Генри Стинга. Доктор Клизмер весьма ревностно относился к своим обязанностям и предписал своему предновогоднему пациенту строжайший восстановительный режим. Если Стинга выпустит из медицинского блока вечером хотя бы на часок посмотреть на представление, это уже будет огромной уступкой со стороны главного врача школы. По моему заданию гоблин Жабалаб плел 12 браслетиков. 12, улавливаете? Да, Генри Стинг предал нас, он был соглядатаем, шпионищем в пользу Горация Простатуса, но он все еще оставался моим учеником. Через некоторое время банкетный зал наполнился детворой и шумным гудением. Все столы были заняты, особо голодные и нетерпеливые уже налегали на праздничные блюда. Аура беззаботного веселья пленяла всех без исключения. Некоторые учителя, из уже присоединившихся к нам, не стесняясь, налегали на вино, краснея от удовольствия и оживая на глазах. Не хватало только директора и завуча. Они должны были появиться в сопровождении званых гостей школы, но нам пока и без них было неплохо. Семеро одного не ждут. Даже если с этим одним придет кто-то еще. Пить я не собирался, но от вкусной еды отказываться не хотел. Придвинув к себе блюдо с жареной курицей, хлеб, горчицу, копченую селедку и аппетитный на вид овощной салат, я под подначивающим взглядом тварины, уже наливающим себе второй кубок красненького, взялся за вилку. 7 лет не пью и презираю тех, кто пьет», — осуждающе сказал я, отрывая поджаристую куриную ножку. Тварина едва не захлебнулся вином от хохота. Бухальц, во всем подрадая мне, героически придвинула себе графин с тыквенным соком. Пока мы, перешучиваясь, основательно заправлялись, наконец, нашему вниманию, под бурные аплодисменты и приветственные крики явились долгожданные гости. Вместе с надутым как пивень Дуплусом и маниакально хихикающими Герой Шмондис к нашему шикарному столу подсело несколько солидно выглядевших мужиков возраста от среднего и выше. Дорогие камзолы, отлично пошитые мантии, ухоженные руки, величественные благообразные лица, члены совета магов и школьные попечители. Ребята, обладающие в определенных кругах изрядным весом. Наверняка владельцы приличных состояний и соль земли магической. В общем, те еще прощелыги, взяточники и кровососы. Некоторые константы неизменны в любом из миров. Успокаивающе замахав руками, источая добрейшие улыбки, Дуплус призвал школьников продолжать наслаждаться яствами и не обращать на нас внимания. «Сегодня взрослые такие же проказники, как и детишки», — добавил он. «Нынче за праздничным столом все равны. А во, этот столетный сухарь еще шутить пытается, твою мать, да если бы не мои нехорошие предчувствия, я бы обязательно начал напиваться». Слова директора поддержали громогласным свистом и радостными воплями. Стук ножей и вилок с удвоенной силой звонким переливом вознесся к потолку. Тварина уже наливал себе по третьей. Мимо нас прошел высокий и подтянутый доктор Клизмер. Я не упустил возможности пригласить его присоединиться к нашей занимающей край стола компании, на что врач с видимой охотой согласился. Я тут же осведомился о здоровье Стинга. «Идет на поправку», — заявил Клизмер и добавил, подтверждая мои предположения. «Но до полного выздоровления я запретил ему всяческие нагрузки и предписал строгую диету. Поверьте, больничный суп сейчас для него намного полезнее яблочного пирога, тем более на днях он отбудет домой, там и наверстает упущенное. Ему помогут прийти на вечернее представление и получить свой подарок. Вы разговариваете как человек военный», — заметил я, накладывая себе в тарелку салат. «Раньше не служили?» — спрашивал наобум. «Хрен его знает, служат ли тут вообще в армии, тем более волшебники». Но доктор Клизмер к моему удивлению кивнул и, деликатно отрезая кусочек бифштекса, сказал: «Да, профессор Даркин, сразу после окончания университета я 2 года отслужил полевым хирургом, даже застал окончание военного конфликта с Кэршедруином, а затем решил посвятить себя лечению детей. Такого, знаете ли, насмотрелся, на всю жизнь впечатлений хватит, а я 2 года в погранцах оттарабанил». Не подумав, автоматически брякнул я и, запихнув в пасть салат, ожесточенно заживал, надеясь, что мои словам не придадут значения. «Ну, идиот, да, да, помнится, еще давно, во время нашего знакомства, ты что-то такое рассказывал», — неожиданно подтвердил Тварина, чье широкое мясистое лицо, под воздействием вина, налилось очаровательным помидорным цветом. Я, жуя, что-то замычал. «Ага, как же, ну хоть большого прокола не вышло, и то хорошо. А так, не ровен час опять на чем-то попадусь». Когда пирующие утолили первый голод, директор поднялся и как прожженный тамада заявил, что пришла пора идти в бальный зал, водить хороводы вокруг елочки и разбирать подарки. Также пообещал торжественную речь, но его уже мало кто слушал. Детвора, сломя голову, выскакивала из-за столов и летела к елке. Когда Дуплус в окружении важных столичных дядек взошел на украшенный гирляндами помост, перед ним уже собралась огромная толпа человек в 400. Я был среди них, стоял чуть в стороне, поближе к одуряюще пахнущей ели. За мной высились эвересты разноцветных коробок. Усиленный волшебством зычный голос Дуплуса вознесся над залом, достигая самого удаленного уголка. Он начал говорить сущие банальности, которые то и дело прерывались смехом и восторженными аплодисментами. Ребятня развлекалась, веселилась. Собравшиеся тут дети готовились встречать праздник, и ни в одну голову не приходило и тени мысли, что в такой беззаботный и веселый день может случиться что-то плохое. Я смотрел на море празднично одетой ребятни и думал о том, что детство – это самая счастливая пора в жизни. Я пропускал почти все, что говорил Дуплус, мимо ушей, и едва не пропустил тот миг, когда он громко и мощно крикнул о том, что новогодний бал объявляется открытым. С кончика его волшебной палочки сорвался ярко-алый огонек, взлетел вверх, под потолок, вырос в огромную звезду и с оглушительным хлопком рванул, хлынув ливнем из конфетти и искусно вырезанных из фольги снежинок. Следом над головой завопившие от восторга толпы детей начали рваться десятки ракет, сотни, тысячи огненных рощиков и разноцветных искр с громким треском и канонадой осветили зал, превращая его в гигантский калейдоскоп. В ту же минуту появившиеся за спиной директора с важными гостями музыканты вдарили на своих инструментах бодрый рок-н-ролл. Звук стоял такой, будто вся сцена была заставлена усилителями Marshall. Восторженно вереща, школьники пустились в пляс. Милостиво улыбаясь, Дуплус увел вяло похлопывающих в ладоши высокопоставленных дармоедов со сцены. Насколько я понял, им не терпелось вернуться в обеденный зал и продегустировать вина из личных запасов Дуплуса. Я поймал на себе игривый взгляд уже порядком подогретой шмондис и торопливо отвернулся. Господи спаси, не хватало мне еще отбиваться от подвыпившей старой потаскухи. Пол дрожал и вибрировал, воздух насыщали мощные звуки лютни и волнынок. В ход вступил вокалист, дерущий глотку не хуже Стива Тейлера. Школьницы запищали от захлестнувших эмоций. Самые младшие начали осаждать заваленную подарками елку. Мне пришлось даже благоразумно убраться с дороги, чтобы не быть затоптанным возбужденной детворой. Я увидел, как коробки, свертки и мешки, перевязанные лентами, нарядно украшенные, сами подлетали в воздух и прыгали в руки тех, кому были предназначены. Так что любая ошибка, благодаря особой магии, была исключена. Каждый получал именно свой подарок. Не успела затихнуть первая песня, как зал взорвался в одобрительных криках, грохнули новые хлопушки и петарды, голося от радости, школьники требовали продолжения веселья. Я внезапно почувствовал себя старым и лишним на этом празднике жизни. Усмехнувшись, я уже собрался идти в банкетный зал, как вдруг в бальный зал, на бешеной скорости ворвались пятеро облаченных в сверкающие костюмы всадников на метлах. Их лица закрывали паумаски, за спинами развивались красные плащи. Закладывая умопомрачительные виражи, они мастерски закружились вокруг елки, поднимаясь все выше и выше, и выстреливая из волшебных палочек оглушительно рвущиеся фейерверки. Ученики неистово заулюлюкали, приветствуя новое развлечение. Даже я, задрав голову, с завистью смотрел на взлетевших к потолку наездников. Не знаю почему, но тут же вспомнился свой бесславный заезд во время соревнований, посвященных дню начала учебного года. Да, будь я тогда чуток проворнее, и я застыл, будто громом пораженный. Гвалт, охвативший все пространство огромного помещения, стих, будто его напрочь отрезал от моего уха. Я же, едва не заматерившись вслух, вспомнил. Я вспомнил, где видел рожу навестившего меня во сне клятого самодовольного чернокнижника. Черт меня возьми, твою же мать, как я раньше к этому не пришел. Сумасшедший полет на метлах вокруг новогодней елки выдернул из недр моей памяти то, о чем я так нелепо забыл. Я вспомнил, а потом вообще все пошло наперекосяк. Я не увидел, как он появился в бурлящем от восторга и водоворота сотен школьников в зале. Возможно, это была одна из моих самых фатальных ошибок. Просто одинокая, чуть прихрамывающая фигура начала двигаться к центру, не отвечая на поздравления и приветствия. Он был бледен и сосредоточен, словно шел к своей строго поставленной цели. Шел, не сворачивая, и никого не замечая вокруг. Как человек, который решил совершить определенный поступок и ничто не могло его остановить. Когда Генри Стинг возник возле гигантской елки, бесплотной тенью просачиваясь между толкающейся ребятни, под звуки вновь загремевшей веселой музыки, я не придал его появлению особого значения, только отметил, что сломанная нога наложила на него существенный отпечаток и, вопреки заявлениям доктора Клизмера, выздоровление его идет не настолько быстро. Генри Стинг выглядел крайне изможденным, но при этом, повторюсь, очень целеустремленным. А затем, когда уже стало ясно, что он задумал, было уже поздно. Глава 19, в которой происходят печальные и страшные события, я оказываюсь бессилен, но зато подбираюсь к установлению личности своего главного врага. Стинг остановился в нескольких метрах от меня. Я с нарастающей тревогой следил за ним. Не знаю почему, но стоило мне его рассмотреть повнимательней, как внутреннее чувство опасности взвыло с силой корабельной сирены. Мой ученик застыл как безмолвное изваяние. Он игнорировал бушующую вокруг него толпу перевозбужденных от радости подростков. Не обращал внимания на прыгающие в загребущие ручки коробки с подарками. Не притоптывал ногой в такт разудалой, пронизывающей весь зал мелодии. Просто стоял и, задрав голову, смотрел вверх, на самую макушку ели. Меня он также не замечал. Пятерка закладывающих вокруг елки виражи трюкачей исполнила финальные кульбиты и под восторженные вопли рванула к сцене, осыпая впавших в творческий раж музыкантов дождем из блесток. Я незамедлительно направился к Генри. Да, Стинг был бледнее обычного, его плотно сжатые губы превратились в тонкую линию, глаза лихорадочно блестели, и только подойдя к нему едва ли не вплотную, я обратил внимание, что явно сбежавший из лазарета школьник одет в обычную пижамную пару, и сразу его босые ноги от соприкосновения с каменными плитами пола посинели от холода. У меня внезапно пересохло в глотке. Выглядит больным, да Генри Стинг был похож на чокнутого. Стинг, разве доктор Клизмер разрешал тебе без сопровождения покидать палату? Строго и без рассусоливания обратился я к нему. Школяр даже не вздрогнул. Он вообще никак не отреагировал, продолжая таращиться в потолок. Что он там видел? Генри Стинг, ты как себя ведешь в присутствии своего классного руководителя? Я знатно повысил голос, перекрикивая гуляющую по залу музыку. Я не посмотрю, что ты охромел, как заезженный мирин, живо у меня схлопочешь 30 штрафных отжиманий. И снова ноль эмоций и полнейшее наплевательское отношение к моему рассвирепевшему тону. Мой лоб покрылся испариной. Да что за хрень происходит? В обычных обстоятельствах даже такой раздолбай, как Стинг, при виде моей недовольной рожи струхнул бы капитально, а сейчас как будто и не слышит меня. Я решительно обошел его и заглянул в лицо, и обомлел. Мне показалось, что его глаза блестели. Не совсем верно. Они превратились в залитые тускло-серебристым маревом дыры. Широко распахнутые, безразличные и мертвые глаза лунатика. Стинг был похож на ожившего зомби, на приведенную сюда помимо своей воли марионетку. Лунная марионетка. Я схватил его за плечи и остервенело затряс, отвесил пару хлестких пощечин. Бесполезно. На нас уже начали оглядываться близко находящиеся ребятишки. Должно быть, подумали, что я совсем с катушек слетел, раз принародно принялся лупцевать своего ученика. Пока никто, кроме меня, не заметил, что Стинг не управляет собой. «Генри, Генри, проснись!» Я уже орал ему в бледное обескровленное лицо. Как его разбудить? Какое заклинание способно выдернуть его из оков сих жутких чар? Запретных чар, гоблин. Нужно срочно привести сюда Жабалапа. И насрать, что его увидит директор с компашкой высокопоставленных бездельников из министерства. Но и бросать одного Стинга тоже не хотелось. Как разорваться? На мое счастье рядом мелькнуло изумленное моими действиями лицо вездесущего Седрика. Я наклонился и самым непреклонным голосом отчеканил. «Седрик, на кону жизнь Стинга, живо приведи-ка мне профессора Тварину или доктора Клизмера, быстро». Еще никогда я не разговаривал с этим пареньком на таких оборотах, но пацан был молодцом, смекнул, что дело нечистое, тут уж не до сантиментов. Выронив здоровенную подарочную коробку, он стремглав помчался выполнять мое поручение, расталкивая попадающихся на его пути учеников. И тут Генри заговорил. От его пустого, жуткого голоса, полного безнадеги, меня повторно бросило в пот. Я пришел на праздник, профессор Даркин, за своим подарком. Он должен быть здесь, на самом верху. Конечно, конечно, успокаивающе сказал я. Заговорил и то хорошо. С тем, кто разговаривает, можно попробовать договориться. Ну а в данном случае я был готов наобещать Стингу кучу голых ведьм из черной усадьбы и авансом сданный экзамен на самый высший балл. Выбирай любой. Какой хочешь, если кто будет возникать, шли их нахрен. Скажи, что я разрешил. Сотрясающая зал песня стихла. Крики, визги, море восторга. Мертвые глаза Стинга и лишенные окраски слова, срывающиеся с его истончившихся губ. Я не хотел так поступать, но мне сказали, что у меня нет выбора. Обещали, что меня грядущее не коснется. Стинг говорил негромко, и мне приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы его слышать. В таком-то шуме я был вынужден чуть ли не тереться об его нос, меня пугали его серебристые глаза, но у меня не было выхода. Я не хотел, но я боялся, а мне сказали, что со мной все будет хорошо. Я уже не знал, кому верить. Вы показали мне, что у каждого есть шанс. Я давно хотел вам все рассказать, никто и не узнал бы о моем желании. Я уже решился, но, я не отпускал его, крепко держа за плечи, жадно ловил каждое слово. Мое сердце стучало, как железные колеса локомотива по рельсам, но об этом узнал он. Он, я поежился. Вот мы и подошли к этому загадочному ему. Я сам хотел прийти, сам вам все рассказать, все, что мне известно. Но он узнал, он проник ко мне в сон и все узнал, и стал держать меня. Он и сейчас пытается меня удержать. Лицо Стинга исказило мучительное, гримаса. По телу прошла судорога, его плечи под моими пальцами напряглись, мышцы стали твердыми как дерево, и тут до меня дошло, никто не заставлял Стинга сюда приходить, он сам решился на этот шаг, наоборот, его пытаются держать, а мой ученик, прилагая невероятные усилия, противясь заклятию, превращающий волшебника в лунную марионетку, все-таки умудрился удрать из больничного крыла и прийти сюда. Вот вам и очередной бездарный неумеха разгильдяй. Генри, держись. Помощь на подходе. Я лихорадочно озирался, надеясь увидеть среди прыгающих вокруг детей знакомые фигуры своих друзей. Да где все? По моим ощущениям прошла уже вечность, с той минуты, как я отослал Седрика. Уже не сдерживаясь, я закричал: «Пиви, Пиви, где бы ты ни был, ты нужен мне». На нас уже не просто начали оглядываться, от нас начали шарахаться в разные стороны, чему я был только рад, из соображений безопасности самих окружающих. Генри вновь успокоился и задрал голову к небу. Рядом колыхнулся воздух и возник разряженный, как личный помощник Санта-Клауса, мой домашний эльф Пиви. Судя по его длиннющему носу, переливающемуся всеми цветами радуги, Маленький пройдоха уже изрядно накатил на грудь, но бросив на меня взгляд окосевших глаз, Пиви тут же начал трезветь. «Профессор», — пропищал он, — «я чую запретную волшбу». Я беспомощно простонал. «Это она и есть, балбес, стинг под заклятием лунной марионетки. Быстро приведи сюда жабалапа, Пиви, быстро». Икнув от ужаса, эльф растворился в воздухе. «Якарный бабай, ну хоть что-то начало двигаться с мертвой точки». Стинг вдруг выгнулся дугой. Мои руки едва не сорвались с его плеч. Похожие на лунные диски глаза моего ученика засияли как звезды. С его губ сорвался натужный хрип. «Не могу, не могу сопротивляться, профессор. Он сильнее. Не смей сдаваться, Стинг, не смей. Я тряс его как плюшевую игрушку. Он не сможет тебя одолеть. Вспоминай все, чему я тебя учил. Ты что думаешь, что сдавать нормативы по физкультуре легче, чем сопротивляться какому-то колдуну-недоучке? Если не позволишь, он ничего не сможет тебе сделать». Я снова оглянулся. «Ну, наконец-то! К нам на всех парах летели тварина, клизмер и бухальц!» Извел несущийся в припрыжку, раскранившийся от важности возложенной на него миссии Седрик. «Помощь уже здесь, держись! А еще подтянется один зеленокожий чудик, и мы любому недоумку таких люлей навешаем, что весь год помнить будет. Я хотел сказать, чтобы вы опасались их. Они что-то задумали. Не знаю, что именно. Но это произойдет на выпускных экзаменах. Вы наш экзаменатор, профессор. Готовьтесь». Не могу больше сопротивляться. С внезапно проснувшейся чудовищной силой Стинг оттолкнул меня. Да так, что я плюхнулся задом на пол и просунулся пару метров, пока не ткнулся спиной в неразобранную груду подарков в изножье елки. Неожиданный фокус от субтильного подростка в отношении такого дюжего дяди, как я. Однако, я не успел подняться, как Генри, издав протяжный, полный страданий крик, опустил руки вниз, сжал кулаки, затем, я в очередной раз глазам не поверил, он начал подниматься ввысь, медленно, но верно, словно влекомый невидимой, но неумолимой силой. Я с пола прыгнул рыбкой, готовясь схватить его за босые ноги, и опоздал. Промахнулся на считанные сантиметры, впоследствии оказавшиеся роковыми. Стинг уже взлетел на добрых 3 метра и продолжал подъем. Его глаза вновь были устремлены к потолку, словно он старался рассмотреть что-то недоступное для остальных. Какой-то особый подарок, как сказали ему. Бессильно подпрыгнув, я грязно и громко выругался, к восхищению подбежавшего ко мне Седрика, который все мои слова воспринимал, как явление вселенской мудрости. Полет Стинга стали замечать и остальные. Раздались удивленные крики. Кто-то решил, что это тоже часть представления, кто вообще не мог понять, что происходит. Но вокруг начала собираться толпа, отрываясь от полясок и завороженно наблюдая за преодолевшим уже половину высоты огромной ели школьником. Наверняка подобного зрелища никто и не видывал. Одно дело летать на метле, а другое летать самому. Насколько мне было известно, на подобное не был способен ни один чародей, практикующий стандартную магию и не применяющий специальных амулетов. А здесь кто-то демонстрировал совсем иной уровень подготовки. Во имя всех забытых богов, потрясенно выдохнул тяжело отдувающийся тварина, ошарашенно наблюдая за устремляющимся к потолку юношей. Какого беса тут происходит, дружище? Он во власти чернокнижника. Я бессильно закусил губу. Да где же эти проклятые коротышки, эльф с гоблином? Как он смог прийти сюда? Я же ему запретил до особого распоряжения. Кажется, клизмер отказывался понимать, что происходит. Тем временем Стинг достиг высоты елки и превратился для нас в обездвиженную, ставшую такой маленькой фигуру. Он был похож на странное, гротескное елочное украшение, зависнув на уровне увенчанной ярко-алой звездой макушки вечно зеленого дерева. «Профессор! Профессор!» Я облегченно обернулся на истошное верещание Пиви. Эльф держал за руку пугливо крутящего голый жабалапа, явно потерявшегося в такой огромной толпе народу. Они со всех ног бежали к нам, на занятную парочку изумленно таращились, а в гоблина тыкали пальцем. «Надо его спасать!» Я завопил во всю глотку, указывая пальцем вверх. «Заклинание приземления не действует!» Недоверчиво пробормотал Бухальц, разочарованно опуская волшебную палочку. Помрачневший тварина согласно кивнул, прикипев глазами к парящему в вышине Стингу. «Мы не можем его опустить». Музыка в зале умолкла. Почти вся аудитория переместилась на эту сторону новогодней елки. Я увидел, как к нам начали быстро шагать остальные учителя. Стримглав несся Элорик Юнкерс. Мигом оценив обстановку, он щелкнул пальцами. тот час в его руке оказалась метла. «Я достану его». Полуэльф вскочил на метлу и ракетой пустился вверх. Странно, но что-то отталкивает от него любые чары. Доктор Клизмер гневно посмотрел на свою волшебную палочку. «Боюсь, у Юнкерса ничего не выйдет. Не трогать его, не трогать». Уже без стеснения, матерясь во весь голос, я повернулся к остановившемуся возле меня жабалапу. Выпученные глаза гоблина стали еще больше. Он отчаянно жестикулировал и причитал: «Опасные чары, очень, очень, нельзя на него нападать, да ему помощь хотят», — взвыл Бухальц. Гоблин отчаянно затряс длинными ушами, а я все понял, задрав голову, что было мочи, заорал, перекрывая поднятый стопившимися вокруг детьми гвалт: «Юникерс, будь осторожен». Бесстрашный летун уже выписывал вокруг повисшего в воздухе юноши круги, стараясь подлететь к нему на минимальное расстояние, но складывалось впечатление, что то и дело Элрик натыкался на незримую преграду, которая будто отталкивала его, не позволяя взять Стинга за руку. К нашей наэлектризованной от эмоций и напряжения компании стали подбегать ученики моей группы. Потрясенные, они наперебой спрашивали, что происходит, неверяще глядя на макушку елки. Переглянувшись, Рамси с Венерой от лишних вопросов воздержались. Им и так стало понятно, что на их глазах разыграется дьявольское представление, устроенное нашим тайным врагом. «Профессор, может, позвать директора?» За мой рукав потянули. На меня вытаращились круглые от ужаса глаза Марии Поппинс. Я уже не знал, что и делать, наблюдая за тщетными попытками Юнкерса пришвартоваться к болтающемуся в воздухе Стингу. Я был готов позвать кого угодно, лишь бы что-то сделать. Меня хватило стойкое убеждение, что время на исходе. В ярости я закусил губу. «Они уже идут», — крикнул кто-то рядом со мной, директор и остальные. И словно этот крик и послужил неким сигналом, с вершины до нас донесся вопль Стинга, полный боли и отчаяния. Крик ужаса, проснувшегося человека, вынырнувшего из душных объятий кошмара на поверхность реальности. У следующий миг Генри Стинг камнем, с невероятной скоростью, будто его что-то тянуло вниз, начал падать. Юнкерс тщетно пытался его подхватить. Невидимое поле все еще отбрасывало маленького инструктора по чаролету в сторону, как мячик для пинг-понга от сетки. Все внизу испустили дружный рев ужаса. Габлил Жабалап, завывая на одной высокой, непрекращающейся ноте, начал что-то выкрикивать. И я был готов поклясться, что падение Стинга замедлилось. Но через несколько секунд гоблин болезненно пискнул и опустился на пол, а Стинг с удвоенной скоростью помчался вниз. Несколько человек, среди которых были я, Тварина, Грубус, бросились к месту предполагаемого падения. У меня перед глазами все мельтешило. Генри упал, как запущенная небесным титаном реактивная ракета. Нас что-то отбросило, да с такой силой, что мы попадали на спины, а несчастного юношу с отвратительным хрустом впечатлило в пол. На каменные плиты брызнула кровь. На огромную праздничную ель словно налетела гигантская черная тень, промелькнула и исчезла. И мне показалось, что в высоте послышалось отдаленное мерзкое хихиканье. И сотни глоток потрясенно выдохнули. В следующий миг раздались крики и плач. К нам подбежали самые старшие и храбрые ученики. Доктор Клизмер упал на коленях возле неподвижного, изломанного, словно кукла руками злого ребенка, тела Генри Стинга. Я обессиленно поднялся с земли, пошатываясь, подошел к упавшему мальчишке. Не нужно было быть врачом, чтобы убедиться в том, что мой несчастный ученик мертв. Еще один. Веселое беззаботное празднество обернулось жутким кошмаром. Такого колдовгаст не переживал уже уйму лет, и старожилы не помнили. Оно и не мудрено, не каждый день в школе заводятся адепты древних запретных знаний, а руководство плетет ингарги, преследуя опасные цели по воскрешению почившего могущественного волшебника. И так хотелось это заорать в открытую, всем и каждому. Открыть глаза, сорвать с лицемерных лиц маски, двинуть тому же приторщику Дуплусу в обезьянью рожу, ломать и крушить, да много чего хотелось. Разумеется, я ничего подобного не сделал. Все веселье было свернуто, ученики, находящиеся в состоянии шока от увиденного, разосланы по комнатам. Тело Стинга унесли, а все без исключения преподаватели, при участии членов попечительского совета и охреневших от того, как встречают Новый год в школе, волшебников из совета магов, отправились в учительскую на экстренное совещание. Я говорю «все», но не подразумеваю себя. Боюсь, что не смог бы сдержаться. Меня всего трясло. Окружающие думали, что от страха и переживаний, но меня распирало от бессильной злости и накопившегося гнева. Рыдающего в бессилии Жабалапа я отправил в спальню, наказал Пиви довести его в целости и сохранности. В кулаке гоблин бессильно сжимал свежесплетенный травяной браслетик. Он нес его для Генристинга. Я собрал вокруг себя своих притихших и словно резко повзрослевших учеников. Шепнул им, чтобы завтра же их ноги не было в школе. Девушки всхлипывали, не сдерживая сбегающих по щекам слез. Да что там, даже у Станкевича и Клопса глаза были на мокром месте. На почерневшего от горя Грубуса было страшно смотреть. Рамси знал, что Стинг предал нас, но продолжал считать своим другом. А теперь превратившееся в месиво тело друга, завернутое в простынь, унесли в медицинское крыло. Не своим голосом я также сказал, что по возвращении в школу, после новогодних каникул, мы со всеми обязательно обсудим все произошедшие. Пока что я был не готов ничего обсуждать. Кажется, меня поняли. А еще я всех попросил перед отъездом обязательно заглянуть ко мне. Для всех я приготовил подарки. Думаю, гоблин будет спешить как проклятый, но до завтрашнего дня успеет доделать все браслетики. Я намеревался лично застегнуть травяные обереги на запястье каждого из своих 11 учеников. Натикало 7 часов вечера. Колдовгаст погрузился в угрюмое тревожное молчание. О чем продолжали судачить за закрытие дверями в учительской, я не знал. Меня лично никто туда не звал, а я не хотел идти. Тварина с Бухальцем потом все расскажут в самых ярких красках. Мне же до того было тошно на душе, что хотелось вылокать в одно горло пол-литра и налить еще. Но я продолжал сдерживать свои порывы. Этот ублюдок, этот поселившийся в моей школе подонок, пересек последнюю черту. Мой опасный, злейший и таинственный враг. Но таинственный ли? Ха-ха. На моей мрачной физиономии играла зловещая ухмылка, когда я неторопливо поднимался по лестницам, минуя этаж за этажом, на самый верх, в башню, где располагался кабинет инструктора по чаролету Элрика Юнкерса. Он также не пошел на собрание, да и не по его рангу было там присутствовать. Мне нужно было срочно с ним поговорить, более не откладывая. Только он мог мне сейчас помочь. Я вспомнил, где раньше видел ненавистное лицо этого колдуна. На памятных соревнованиях, когда я угодил в ловушку в чащобе мрака. Оседлавший одну из метел взамен снявшийся с полета в последний момент Мари Фьючер тип и был тем самым уродом, что приходил ко мне во сне. То же самое, заостренное вытянутое лицо с неприметными чертами. Ошибиться невозможно. Он тогда еще помахал мне на старте. Я еще подумал, что это за крендель, ибо до того момента ни разу его не видел. Что ж, не видел я его и после. Но теперь последние сомнения развеялись. Он прятался среди обитателей школы. И Юниерс должен знать, кто согласился участвовать вместо Фьючер в тех соревнованиях. Юнкерса я застал в полной прострации. Осунувшийся, словно похоронивший всех близких родственников, полуэльф неподвижно сидел за своим рабочим столом и бездумно пролистывал какую-то книгу, чьи страницы были украшены хитрыми чертежами и черно-белыми рисунками неведомых мне конструкций. Он поднял на меня окаменевшее личико с подрагивающими кончиками заостренных ушей. «Простите меня», — тихо и печально произнес он, — «я не смог спасти вашего ученика, мой друг. Я еще не сталкивался ни с чем подобным». Окутавшее его заклинание отражало все магические и физические воздействия. «Это невозможно, если только...» Я присел на краешек стула и сказал: «Вам ни в чем себя винить, Алрик. Я оплошал больше всех, и вы правы, это было дело рук нашего общего врага. Он убил Генри, потому, что паренек хотел во всем признаться, поговорить со мной, и он почти справился. Почти». Юнкерс стиснул маленькие кулачки. «Если бы только знать, кто он, пока мы бессильны что-либо сделать». «Я знаю», — спокойно сказал я. «Я вспомнил его лицо из сна, Алрик. Я вспомнил, где его раньше видел». Полуэльф с живейшим интересом выпрямился. «Не томите, профессор». Я вкратце ему объяснил, и мне показалось, что харизматичный инструктор-затворник не понял меня. В глазах Юнкерса отразилось полнейшее недоумение, граничащее с беспокойством. Он негромко сказал: «Профессор, боюсь, вы ошиблись». «Нет», — с жаром воскликнул я, — «никакой ошибки быть не может, дружище. Я абсолютно уверен, что человек, участвовавший в гонке вместе мисс Фьючер, и наш враг, это одно и то же лицо. И поскольку вы знаете всех наездников на метлах и наверняка обучали их, то должны все-таки тоже вспомнить этого человека». Алрик потрясенно разинул рот. «Что происходит, черт возьми?» Но Мари Фьючер не снималась с соревнований, Геральт. Она участвовала наравне со всеми и пришла третьей. Высшие достижения для нее за все время. Я откинулся на спинку стула. Нет, не громом пораженный, а ударенный со всего маху кувалдой между глаз, как бык на бойне. Фьючер участвовала в состязаниях. Она летела вместе со всеми. Но как же тогда? Я схватился за голову и, как только мои пальцы коснулись взъерошенных волос, я все понял. А Юникерс тут же подтвердил мою мысль. Ваши защитные гоглы, очки истинного зрения, вы же тогда были в них? Да, раздери меня все демоны этого волшебного мира, едва не взвыл я от запоздалого понимания. Да, тогда я был в них, и видел на несколько мгновений истинную личину чернокнижника, маскирующегося под безобидную и рассеянную преподавательницу по пророчествам. Мари Фьючер и есть мой таинственный враг, точнее тот, кто за нее себя выдает. Глава 20. Глава 20, в которой часть тайн разгадана, возникают новые, а я становлюсь на распутье. Как вы думаете, что придумал наш сиятельный директор, чтобы объяснить произошедшую на новогоднем балу трагедию? Думаю, догадываетесь. Арчибальд В. Дуплус пришел к выводу, что случившееся есть результат трагического, страшного, но несчастного случая. Представляете, и в свете этого маразматического бреда меня уже не смутил тот факт, что эти выводы скушала и не подавилась министерская делегация из Совета магов и члены Союза попечителей. Уверен, разойдись фантазия Дуплуса как следует, они бы еще и не такое дерьмо сожрали, да еще и добавки бы попросили. Почему? Да потому, что эта рожденная коварным разумом хитрого интригана фикция устраивала всех, без исключения, особенно под занавес года и при подобных обстоятельствах. Все, финиш, дело практически расследовано и закрыто, блестяще. Хотите подробностей? Пожалуйста. Оказывается, Генри Стинг чувствовал себя гораздо лучше, чем выглядел. Притворялся, негодяй, что вполне для него было свойственным. А мертвых, конечно, либо ничего, либо хорошие. Сами, мол, понимаете. Короче, Стинг праздно валялся на больничной койке, прогуливая последние учебные деньки и готовил невероятную по размаху каверзу, кою и решил учинить аккуратно вечернем новогоднем празденстве. Но не рассчитал силы и произошел несчастный, ужасный, закончившийся его смертью случай. А как ему удалось провернуть фокус с левитацией? Вот это вопрос интересный, но также объяснимый. Оказывается, на теле погибшего юноши нашли мощный, редкий, но вполне простой для использования даже таким профаном, как он, талисман кратковременного полета, позволяющий его владельцу в течение нескольких минут зависать в воздухе. И где же бедняга его раздобыл? Кто знает, подобные амулеты редки, но их вполне можно приобрести в какой-нибудь лавке магических предметов. Стинг часто бывал в Сомервилле, где подобных магазинчиков было в избытке. Вот и делайте выводы, господа. Даже расследование с привлечением законников решили не проводить. С высочайших санкций членов Совета магов, конечно. Интересно, что скажет Жерар Терьер, когда узнает о том, что произошло нынче в Колдовгасте. БРРР. Не хотелось бы мне быть тем, кто сообщит ему эти новости. А видно, придется. Короче, после того, как я выслушал весь этот махровый бред, который мне почти слово в слово поведали в ту же ночь вернувшиеся с экстренного собрания тварина с бухальцем, я молча достал из законного холодильника бутылку ледяной самогонки и налил всем по полной. Выпили за помин души Генри и чтобы успокоить взвинченные нервы. Не знаю, кому как, но мне хотелось идти и бить морды. В моей спальне собрались тварина, бухальц, пиви и успокоившийся жаболап. Выпили все, кроме гоблина. Зеленокожий шаман маниакально работал. Его длинные гибкие пальцы без устали сплетали высохшие травинки, а с толстых губ срывались слова на незнакомом никому из нас языке. Гоблин поклялся, что к утру все 11 оберегов будут готовы, и у меня не было причин сомневаться в его словах. Мы сидели и пили. В моей голове лихорадочно пульсировала мысль о том, что я узнал в кабинете Элрика Юнкерса. Я хотел все рассказать своим друзьям, но у меня не было гарантий, что стены моего жилища не выпустят сказанное мною за свои пределы. Я хотел во что бы то ни стало сохранить узнанную страшную тайну в сохранности. Я разгадал личину своего врага, но не хотел, чтобы он об этом узнал. Пусть и впредь пребывает в неведении относительно того, что его маска сорвана. И как же быть? Оставалось одно, встретиться всем на нейтральной территории и там все обсудить, о чем я и намекнул своим друзьям. Завтра был понедельник, ученики начнут разъезжаться по домам, в ночь на вторник наступит Новый год, отмечать который ни у кого не было никакого желания, но я все равно предложил встретиться опять всем вместе в практически том же составе, в домике якобы Творины, подальше от лицемерия, лжи и жестокости. Стоит ли говорить, что опрокинув еще по одной, меня дружно поддержали, на том и разошлись. Я завалился в кровать, гоблин, усевшись напротив мягко полыхающего камина, неустанно продолжал свою работу. Его маленькая, несуразная фигурка отбрасывала гротескные тени, мечущиеся по углам погрузившейся в полумрак комнаты в такт пляшущему огоньку. Я завязал последний браслетик на тонком запястье Эммы Нолик и чуть ободряюще сжал руку всей еще бледной девушки. Все 11. Друзья Аушина, Олуха Царя Небесного, меня, то бишь, возомнившего, что бездипломный самоучка-волшебник физрук сможет переиграть матерого опытного колдуна, практикующего запретные знания, на его же поле. Настолько смешно, что даже смеяться не хочется. Рамси, Венера, Люциус, Эмма, Мария, Роман, Глимгер, Йохан, Фридрих, Ираст, Харри. Все, кто еще со мной в моем классе. Еще никогда за всю мою карьеру учителя не было такого, чтобы у меня кто-то погибал, тот, за кого я отвечал, а тут сразу двое. Это страшно, страшно и горько, но если я не вытруню не прекращу в тупом бессилии злиться на весь белый свет, дальше будет еще хуже. Выпускные экзамены, будьте осторожны, вы наш экзаменатор. Генри Стинг ясно дал понять, что относительно финальных замыслов Дуплуса я все же ошибался, он ударит по нам в конце весны. Провожая своих учеников на домашние каникулы, я пытался бодриться, привычно шутил, ругался, грозил всеми карами небесными, если узнаю, что они себя плохо вели. Мои подопечные огрызки смеялись, понимающе кивали и всячески делали вид, что все нормально, но их выдавали глаза, непонимающие, настороженные и испуганные. Они несколько недоуменно рассматривали мои подарки, браслетики. Лишь Рамси с Венерой все восприняли как должное, особенно Фимус. В порыве чувств она обняла меня и нежно потрепала по бородавчатой зеленой голове выглядывающего из-под моей кровати гоблина. Жаболап привычно заробел от гурьбы набившихся в мою комнату шкалеров. «Спокойно езжайте домой, отдыхайте, не думайте об учебе», — напутствовал я переодетую в дорожные платья детвору. «У вас целых 2 недели шаталовки и битья баклуш. В общем, будете делать то, что вы до недавнего времени привыкли делать в школе, мерзавцы. Затем, когда вернусь, мы снова встретимся и поговорим с глазу на глаз, но не раньше. Оставшиеся месяцы мы посвятим утроенным занятиям. Экзамен не за горами. И скажу вам на чистоту, для нашей группы он будет самым сложным за всю историю Колдовгаста. Но это потом. А пока отдыхайте и веселитесь. Уже к обеду их и дух простыл, как и других. Школа пустела на глазах. В коридорах и залах воцарилась непривычная пустота. Под сводами замка начало гулять эхо. Я же готовился к вечерним посиделкам в домике Творины. Думал и прикидывал, что нам даст в итоге новые знания и как ими грамотно распорядиться. Ну да ничего. Наш тайный совет для того и создан, чтобы совместно решать сложные задачи и раскрывать различные тайны. Включая меня и хозяина домика, у Творины должны были собраться Бухальц, Юнкерс, Пиви, Жаболап и доктор Клизмер. Я некоторое время гадал, стоит ли посвящать школьного врача в наши разборки, и в итоге решил, что он заслуживает доверия. Лишний союзник нам не помешает. У Дуплуса своя банда, у меня своя группа достойных джентльменов и задушевных собутыльников. Хитрость и коварство наших врагов против нашей отваги, смекалки и самогонки. Еще посмотрим, кто кого. Для всех наше сборище в гостях у якобы не вызывало ни малейшего подозрения. Сегодня Новый год, и нет ничего странного в том, что наша сплоченная компания просто решила его отметить в скромном обиталище преподавателя по уходу за волшебными животными. Учебный семестр закончился, и мы были вольны гулять хоть неделю напролет. А вот чем мы будем заниматься дни школьных каникул, это также порешаем на заседании тайного совета. Были у меня кое-какие дельные мыслишки. Уже перевалило за 4 вечера, начало смеркаться, почти все ученики покинули школу. Как со мной на связь вышел таки мой знакомец и давний забытый однокашник следователь Жерар Терьер. Его скуластое и жестое лицо возникло в отражении зеркала в ванной комнате, где я собирался побриться, и серые глаза, как буравчики, уставились на меня. Его доносящийся словно из бочки голос отчеканил: «Рассказывай». «Ну, я и рассказал, в мельчайших подробностях, все, что видел собственными глазами, игнорируя скормленную широкой общественности туфту Дуплуса и пущенные по школе слухи. Умолчал только о том, что узнал, под личиной кого из школьного персонала скрывается коварный чернокнижник, адепт запретных знаний и, возможно, трижды убийца. Почему трижды? Ипохондрий Симул раз, Генри Стинг 2, и, собственно, сама Мари Фьючер 3. Я не пытал иллюзий на этот счет, не знаю, какими мощными чарами пользовался пришлый в Колдовгаст маг, но сомневаюсь, что он держит настоящую учительницу где-нибудь у себя в сундуке. Я почти догадался, как так все вышло. Со слов ведьм, в прошлом году в чащобе мрака пролилась кровь волшебника. Вспоминаете, в прошлом году, как раз во время традиционных соревнований по чаролету, Фьючер угораздило свалиться с метлы как раз над лесом. Искали ее 2 дня, но где гарантия, что в школу вернулась она? Я думаю, что именно тогда убийца занял ее место. Пока мне неизвестно его истинное имя, но мотивы стали вырисовываться. Кровь погибшей учительницы надломила сковывающую могилу спящего темного властелина печать, а его сподвижник, воспользовавшись этим, проник в Колдовгаст и различными посулами переманил на свою сторону Дуплуса. Я не думал, что директору известно, чью маску носит чародей-убийца, но то, что они спелись, не вызывает ни малейших сомнений. Каковы выводы? А, и вот об этом я пока не сказал. Пока мы на тайном совете не решим, как будем действовать впредь, это знание должно остаться таким же тайным. Да и не было у меня гарантии, что даже такую надежную магическую связь, которой пользовались мы с Жераром, невозможно подслушать. Поэтому следователь получил от меня далеко не полную информацию. Но и то, что он узнал с моих слов, привело его в ярость. Дуплусу повезло, что в этот миг его не было рядом. Узнал бы о себе много нового и интересного. Где Геральт? Там и несчастье, наконец смог выговорить нечто похожее на осмысленную речь следователь. И вроде стыдить тебя ни за что, ни во что не вмешивался, на рожон не лез, угрюмо кивнул я, только наблюдал и пытался собрать сведения. И, как вывод, вот результат бездействия. Терьер поморщился, словно обнаружил в тарелке вместо супа кухонные помои. Считаешь, было бы лучше, предъяви ты в нынешний момент, а то и раньше, директору Колдовгаста свои претензии? Скажи спасибо, что тебя опять не привязали к новой смерти в вашей школе. Меня, я тут каким боком? Почти искренне возмутился я. Каким, таким? В момент совершения происшествия со смертельным исходом рядом находился. Косвенным соучастником гибели школьника мог быть, особенно учитывая уже имеющийся прецедент, мог. Ты еще будешь спрашивать? Я заткнулся. Жерар был прав. С Дуплус осталось бы повторно обвинить меня в случившемся, нравится ему это или нет. Он и так уже не знает, кого выбирать из учеников на заклание путем перевода в мою группу. Следовательно, после каникул меня опять ждет прибавление в хозяйстве. Ладно, случилось страшное, но ничего не сделаешь. Изображение в зеркале пошло рябью, лицо терьера стало размываться. Помехи на линии или интернет глючит. Сиди и дальше тише воды ниже травы. Доказательств вины руководителя школы как не было, так и нет. Будем продолжать выжидать. Да не кривись ты, Геральт. Самому тошно. Чем намерен заниматься на каникулах? Я призадумался. Были кое-какие планы. Но опять-таки их воплощение в жизнь зависло от результатов сегодняшнего мозгового штурма на заседании нашего тайного совета. Поэтому я невразумительно пожал плечами. Даже не знаю. Может, отправлюсь в какую-нибудь увлекательно-познавательную поездку. Подумаю. Вот это хорошо, с видимым облегчением сказал мой визави. Дай отдых нервам, как друг говорю. Ладно, будем заканчивать. Что-то сегодня магические каналы барахлят. Мы попрощались, и ставшее едва различимое изображение терьера исчезло. Из зеркала на меня смотрела собственная хмурая физиономия. Поговорили, называется. А с другой стороны, я же не Джеймс Бонд, какой хренов, чтобы выложить следователю по делам магических преступлений увесистые доказательства вины наших подозреваемых на блюдечке с голубой каемочкой. Нет, сегодня определенно следовало надраться. Обрыдло все, надоело, устал я, да и повод есть. Новый год как-никак, пусть и омраченный гибелью Генри Стинга. Вот, казалось бы, еще пару дней назад я сам бы с радостью надрал срачельник этому мальчишке, а сегодня оплакиваю его смерть, потому что такова жизнь. Ладно, пора хватать жабалапа с пиви за шкирки и выдвигаться к тварине. когда мы втроем, минуя загоны с животными и хозпостройки, подошли к уютному домишке тварины, уже окончательно стемнело. Вокруг расстилалась белая снежная зыбь. В низко опрокинутом черном ночном небе ярко сияли звезды. Мороз градусов в 15 бойко драл нас за носы. Войдя в жарко натопленное жилище профессора, я невольно улыбнулся. Посреди комнаты уже стоял накрытый стол. Печка была раскочегарена, что топка паровоза. Сам хозяин жилища, в простой домотканой рубашке, развалился в своем любимом продавленном кресле, раскрасневшийся и лохматый. Рядом с ним высился, как хрен на горе на табуреточке, Бухальц. По соседству с учителем алхимии примостился Элорик Юнкерс. Судя по их довольным рожам, они уже успели откушать грамм по 200 беленькой. Сволочи! Из дальнего угла, зарывшись в кучу неподдающегося опознанию тряпья, на нас выпученными буркалами таращился похожий на опустившегося бича со стажем домашний эльф тварины под имечком Быкиш. Он, пуская слюни, обгладывал увесистую мясную кость, периодически рыгая. Похоже, этому субъекту не наливали. Мы же, не теня кота за известное место, поспешили усесться за стол. Бухальц с видом свадебного генерала налил нам штрафные. Выпьем за тех, кого уже никогда не будет с нами. И за здоровье тех, кого мы любим и ценим. На меня набежала непривычная сентиментальность. Взял со стола кусок разогретой домашней колбасы, одуряюще пахнущей чесноком и специями. Погнали. И мы погнали. Через полчаса подошел Клизмер. Бывший военный врач пришел не с пустыми руками. Приволок бутылку какой-то злохиренной настойки на лекарственных травах, отдающей сильным запахом полыни. «Самое лучшее средство для восстановления душевных сил», — заявил он. «Мне такой подход сразу понравился. Видно, что я не зря пригласил этого человека в нашу компанию. Настойка доктора же нашла душевный отклик только у одного жабалапа, который, с довольным видом пуская пузыри, посасывал ее как коктейль. Наверняка для шамана пойло из трав было намного ближе, чем самогон. А вот Клизмер, распробовав наше зелье, пришел в полный восторг. Оставалось только приглядывать, чтобы он не чересчур быстро навосторгался. И пока мы гнали, но еще не загоняли, я опять взял слово. Специально для нового члена нашего тайного совета я рассказал нашу уже такую длинную и запутанную историю с самого начала. И пока он, огорошенный, все переваривал, добил всех новостью о том, как разоблачил личность нашего главного врага. Юнкерс лишь молча кивал вслед моим словам. Тут уж прихренели все без исключения. А что, развел я руками, этот подонок все время был рядом с нами. Наблюдал, строил козни и ржал за нашими спинами. Но неужели настоящая Мари? Тварина от услышанного едва не протрезвел. Я безжалостно отрезал. Мертва, Якоб, она мертва. А этот ублюдок неплохо устроился, заняв ее место, и даже в сентябре мастерски разыграл меня. Помните, как он якобы не смог совладать с вызванной баньши? Это была проверка для меня. Я стал той картой, которая мутила всю их колоду, новая шахматная фигура на доске, и он решил испытать мои способности. Все потрясенно молчали. У Клизмера был такой вид, словно он по ошибке зашел в дурдом и попал в палату к самым буйным психам с чрезмерно развитой фантазией. Следующую порцию мы распили в задумчивой тишине, а время тикало, на моих часах-луковицах стрелки уже продвигались к 9 вечера. Холодная, звездная, морозная ночь, канун Нового года. Скоро где-то начнут запускать праздничные салюты и фейерверки, поздравлять друг друга, но не мы, и не в школе. В колдовгасте нынче траур. Я подцепил вилкой щепотку острых маринованных грибочков, отправил в рот и, с хрустом жуя, сказал: «Мой давний друг Терьер наступал мне на пятки сегодня, так спешил поскорее отправить подальше из школы». «Может, он и прав», — прищурился Клизмер, расстегнув длиннополый сюртук, и то и дело вытирающий от испарины платочком высокий лоб. «Как бы с непривычки самогонка не сыграла с нашим врачом дурную шутку. И тут, всегда это внезапное и неожиданное, и тут в дверь домика тварины кто-то постучал. Мы замерли, недоуменно переглядываясь, инстинктивно подобрались. Кто сжал кулаки, кто волшебные палочки, а кто и вилки, и кого это принесло к нам в столь поздний час. Все свои уже были на месте, а чужих нам и даром не надо». Тварина раздраженно посмотрела на засхарившегося в куче непонятного тряпья Быкиша. Бомжеватого вида домашний эльф неряха быстренько подорвался и метнулся к входу. Мы настороженно наблюдали за ним. Стаканы с 45-градусной намертво приклеились к нашим рукам. Кого демоны бездны притащили к нашему жилищу? На редкость отвратительным голоском прогнусавил Быкиш: «Нет никого дома». Вместо ответа в дверь снова настойчиво постучали. Подбадриваемый грозным взглядом хозяина, эльф громыхнул засовами и приоткрыл двери. Наводнившая домик якобы тишина аж зазвенела, а внутрь влетел почтовый ящик, солидный из кованого железа, с узорами из бронзы. По бокам ящика трепыхались небольшие крылышки. Я пьяно икнул, не понял. Однако появление подобного чуда смутило только меня. Быкиш только сплюнул, а Бухальц сказал: «О, волшебный почтовик прилетел. Кому письмо? У меня неприятно засосало под ложечкой. Чую, не с добрыми весями явилась в нам эта летающая посудина». Я торопливо заглотил свою порцию и мрачно запыхтел. А ящик меж тем разразился приятным бархатистым голосом, зависнув в метре от пола: «У меня письмо профессору Геральту Даркину из Грозинскула». «Чего? Кому? Откуда?» Я обреченно вылупился на злополучную железяку. Юнкерс же благодушно заметил: «О, должно быть очень приятно прочитать под Новый год весточку с родины». Я отозвался утробным ворчанием. Ящик подлетел ко мне, на миг замер напротив, словно сверяя мою личность с хранящимися в его внутренних железных потрохах данными. Затем внизу с лязгом откинулась маленькая железная дверца, и из прорези выскочил запечатанный конверт, который я успел поймать. Выполнив свою миссию, ящик прогремел: «Послание доставлено адресату. С наступающим. И тебе того же». Я держал в руках конверт с опаской, словно это была ядовитая змея. Ящик умчался в ночь, Быкиш загремел засовами, а любопытные глаза моих друзей сошлись на мне. Я рассматривал конверт. Плотный желтоватый картон. Никаких надписей. Надеюсь, хоть из внутреннего содержания станет понятно, кто это. ХМ послал мне весточку с родины. Я надорвал конверт и вытащил тонкий лист бумаги с нанесенными витиеватым почерком несколькими строчками. Я был среди своих, а потому сразу начал читать вслух. «Мне скрывать нечего. Уважаемый профессор Даркин, сообщаем вам, что руководство школы Грозинскула изменило сроки вашего вынужденного пребывания в Колдовгасте на посту подменного учителя. Вам предписывается сразу же после окончания школьных каникул вернуться в Грозинскул. Произошли чрезвычайно важные и серьезные обстоятельства, требующие вашего участия. Вам предстоит длительная командировка по одному весьма щепетильному делу, суть которого я не могу доверить почте. На кону вопрос жизни и смерти. Кроме такого специалиста, как вы, никто не способен с ним справиться. Вы наш единственный на данный час волшебник необходимого профиля, если вы понимаете, о чем я. Искренне ваш, директор Луций Пиночет». Письмо выпало у меня из пальцев и белым безжизненным листком спланировало на пол. Дьявольщина. Вот так поздравление на праздник. Это что, тебя отзывают? Охнул тварина. Среди учебного года? А как же наши дела, экзамены, заговор Дуплуса? Геральт, что происходит? Я бессильно сжимал и разжимал пальцы. Это хреновое письмо спутало мои и так путанные планы на ближайшее будущее еще сильнее. Вот так распутье. И что прикажете делать?